Глава 38. Блейк. Пошатываясь, я вырвался на волю из душного клуба. Ни одной секундой больше я не смог бы вынести прощание с холостой жизнью без единой капли алкоголя. Целый день и целую ночь продержался, однако теперь с меня хватит. И едва не врезал парню, который толкнул меня на танцполе и расплескал мою колу. Наконец объяснил все ребятам и сбежал. Остановившись посреди безлюдного тротуара, сделал глубокий вдох. Скоро 5 утра, солнце еще не взошло, в воздухе чувствовалось первое дыхание осени. Я вытер вспотевший лоб и поднял воротник легкой куртки. Затем неторопливо двинулся вперед, не преследуя никакой цели. Удивительно, каким умиротворенным казался Нью-Йорк в эти утренние часы. Лишь немногие люди уже торопились на работу, несколько гуляк покинули клуб и на нетвердых ногах отправились домой. Мимо протопал уборщик улиц. А в основном пусто. Ни гудков, ни сирен. Только осенний ветер гоняет по тротуару пластиковый пакет. Хотя я не сообщал Рэйчел о своем приезде, с первых часов в этом шумном и суматошном городе я видел ее повсюду. Ощущал ее присутствие, слыша, как чьи-то каблучки процокали по асфальту, или как проезжающий мимо таксист громко выругался, или когда из кафе донесся аромат шоколада. Кофе! Да, кофе — это то, что мне насущно необходимо, особенно если я хочу пережить еще один день с приятелями Девона. Я огляделся. В поле моего зрения ни одного кафе не наблюдалось. Лишь темные витрины, некоторые даже закрыты на ночь защитными металлическими решетками. Я достал из кармана телефон и поискал в Google Maps ближайшее кафе. Изучая маленькие красные точки в радиусе 5 километров, которые предлагали мне неограниченные возможности, выхватил взглядом название, показавшееся знакомым. Beans and Co. «Любимое кафе Рэйчел». Уголки губ поползли вверх. «Посмотрим-ка, действительно ли там подают напитки, которые обещала Рэйчел». Заведение не то чтобы прямо за углом, однако оно так и так открывается в 6, а у меня достаточно времени пройтись. Я снова отправился в путь, задрав голову и разглядывая головокружительные небоскребы, верхние этажи которых начали медленно розоветь в первых лучах рассвета. Свернув за угол, я уже издали узнал вывеску. «Beans and Co. — лучшее кафе в городе с 1996 года». Еще одно утверждение, которое не мешало бы проверить. Я немного повертелся перед витриной с боковой стороны. Даже сквозь стекло кафе выглядело уютным, хотя оно и было обставлено в деревенском стиле. Преобладали темные тона, барная стойка и столы, изготовленные из массива акации, а вот сиденье — все, что душе угодно. Разномастные кожаные кресла, деревянные стулья и даже один диван. В уголке стоял стеллаж с книгами, а рядом табличка с приглашением взять любую книгу в обмен на другую. За барной стойкой громоздились всевозможные красивые бутылки с сиропами, винтажные коробки с чаем и кофе, а также алкоголь. Под потолком тянулись ничем не прикрытые трубы, придававшие заведению хипстерский шарм. Я прямо-таки видел Рэйчел в одном из кресел. Как она, надев огромные наушники и сосредоточенно морща лоб, что-то печатает в планшете, при этом закинув правую ногу на левую и покачивая вверх-вниз безбожно дорогой туфелькой на шпильке. Из грез наяву меня вырвали звуки, звякнул колокольчик, а затем что-то прошуршало. Это открыли дверь кафе и вытащили наружу доску. Молодой человек в бордовом фартуке присел на корточки перед доской и двумя мелками разного цвета написал специальное предложение на сегодня. Фрапучино с тыквенным пюре и кленовым сиропом. Я подошел поближе. «Здравствуйте. Вы уже открылись?» Не поднимая глаз, он рисовал рядом с надписью крупную тыкву. «Еще пару минут. Только сниму стулья со столов. Можешь заходить, там коллега примет заказ». «Спасибо». Я обогнул его и переступил порог. Снова звякнул колокольчик. Меня сразу окутал крепкий аромат свежеобжаренного кофе, теплый и ласкающий. Я потер онемевшие пальцы. По пути сюда даже не осознал, как замерз. Недостаток сна довершил начатое. Захотелось взять чашечку крепкого кофе и притулиться в уголке дивана. Я подошел к меню и изучил табличку с горячими напитками. Предлагались добавки в виде всевозможных сиропов, шоколадной крошки и пудры или на выбор соевое, рисовое и миндальное молоко. «Монтгомери!» — крикнул парень от входа. «Первый клиент!» За дверью у стойки послышались шаги, а следом появилась тень. Тень приблизилась, и в зал вошел бариста, на ходу повязывая темно-красный фартук. «Кто же это так рано в субботу?» Рэйчел подняла глаза, увидела меня у стойки и замерла, как вкопанная. Мое сердце пропустило один удар, и я уставился на знакомое лицо, которое в этом месте и в это время суток меньше всего ожидал увидеть. Затем сердце забилось с удвоенной скоростью, словно хотело вырваться из грудной клетки и броситься к Рэйчел. Янтарные глаза девушки расширились. Она торопливо отвела с лица прядь волос, потом заморгала, словно я неожиданно материализовался перед ней из ничего. «Блейк?»